Глава 6. 7 звезд Батухана. Вместе с передовой отборной тысячи непобедимых ослепительного Батухана идет особый караван в 15 рослых тангутских верблюдов. Они желто-серые с сединой, полудикие и свирепые, но очень сильные и скороходные, и во время стремительных переходов Субудай-Богатура почти никогда не отстают. На этих верблюдах едут 7 звезд Батухана, так их называют в отряде. Это его 7 прекрасных жен. Они были отобраны перед походом еще в Сыгнаке из 40 жен Батухана, его мудрой матерью Ори-Фуджинь, которая сказала сыну: «Ты будешь завоевывать новые страны. В каждой стране покоренный народ пришлет тебе в дар свою самую блистательную, в то же время самую коварную женщину, чтобы погубить тебя. Вспомни судьбу твоего деда, священного правителя. Ему в шатер привели тангутскую царевну, и она его изранила, ускорив смерть величайшего. Не доверяй чужим уговорам, остерегайся вражеских даров. Как на небе ночью на повозке вечности светится 7 звезд, так и тебе в пути будут верно и преданно светить, принося счастье и радость, 7 лучших красавиц, которых я сама выбирала». Батухан, всегда почтительный к матери, ответил: «Я должен сперва поговорить с моим верным советником Субудай-Богатуром». На другой день Батухан явился к матери вдвоем с великим престарелым полководцем и сказал: «Мой походный летописец и учитель Хаджи Рахим проверил по книгам и мне объяснил, что Искендер двурогий во время походов никаких жен с собой не возил, а все его заботы были только о разгроме встречных народов». Ори-Фуджинь, не задумываясь, сказала: «А я и без книг знаю, что, завоевав Персию и женившись на дочери покоренного персидского царя Дария, Искендер заболел от отравы и умер молодым. Да сохранят тебя от этого небожители». Старый Субудай-Богатур, упав ничком перед ханшей, сказал: «Твои слова сверкают мудростью, как драгоценные алмазы. И если ты, полная забота о твоем ослепительном сыне, пожелаешь, чтобы вместе с ним ехали хотя бы все 40 жен его прекрасного питомника радости, то в моем отряде они будут так же неприкосновенны, как в твоем улусе, никогда не отстанут, и ни одна не потеряется. Твое приказание — кремень, я только искра, которую ты выбиваешь. Если Джихангир, занятый военными заботами, не хочет сейчас видеть свое блистательное созвездие, может быть, он пожелает увидеть его в пути? Но тогда звезды будут далеко, предусмотрительнее взять их с собой». Ори-Фуджинь склонилась так, что перья ее, расшитые жемчугами шапки, коснулись покрытых пылью замшевых сапог сына. «Ты — повелитель, ты — Джихангир, ты и приказывай». Батухан нехотя проговорил: «Пусть будет так, но одну из 7 я выберу сам. Это должна быть девушка, которую зовут Утренняя Звезда, Юлдуз. Субудай-Богатур, ты мне ее разыщешь». Через день Нукира Субудай-Богатура разыскали в Сыгнаке нескольких девушек по имени Юлдуз. Всех их, трепещущих от страха, привели к Батухану. Он обвел приведенных скучающим взглядом и указал на худенькую девушку, почти девочку, со слезами на ресницах. Ее закутали в шелковое покрывало и отвели к старой ханше Ори-Фуджинь. Ханша приказала ее раздеть, сама осмотрела, потрогала худые плечи и ребра и нашла, что девочка Юлдуз не имеет внешних пороков, скромна, красива. Глаза ее проницательны, на щеках у нее ямочки, но худа и пуглива она, как дикий гусенок. «Что ты умеешь делать?» — спросила ханша. «Я умею доить злую корову», — скромно пролепетала Юлдуз. «Это нелегкое дело», — заметила Ори-Фуджинь и засмеялась низким мужским голосом. «Для этого нужно терпение. Еще что ты умеешь?» «Я умею пасти ягнят, вязать пестрые узорчатые носки, печь в зале лепешки с изюмом. «В дороге все это полезно», — сказала старуха, опять засмеялась и более ласково посмотрела на девочку. «Еще что ты знаешь?» Бесшумно подошел Батухан и слушал ответы Юлдус. «Говори, что ты еще знаешь?» «Я могу петь наши кипчакские песни и рассказывать сказки про старого Хызра, про свистящих джиннов и про смелых джигитов». В глазах Батухана сверкнули веселые искры, и он переглянулся с матерью. Арифу Джинь милостиво кивнула головой. «Она может ехать».